В дверном проеме застыла тонкая белая фигура. Госпожа Бежецкая, один звук, и я вас застрелю. Подойдите, сядьте. Живо! Что, не ждали? За дурачка меня держали. Что означают сии списки? При чем здесь Бразилия? Кто скрывается под номерами? Ну же, отвечайте! Повзрослел. И, кажется, возмужал. Смелый, задиристый дурачок. И очень, очень хорошенький. Если вы вздумали меня соблазнять, то попусту тратьте время. Не такой уж я дурачок, как вы воображаете. Вы бедный мальчик, который даже не понимает, во что ввязался. Бедный красивый мальчик. И мне вас... теперь не спасти. Подумали бы сначала о собственном спасении. Сидите. Не бойтесь, глупенький. Какой вы румяный. Можно потрогать? Она протянула руку и слегка коснулась пальцем его щеки. Горячий. Что же мне с вами делать? Вторая ее рука нежно легла на его пальцы, сжимавшие револьвер. Матовые немигающие глаза были так близко, что Фондорин увидел в них два маленьких розовых отражения лампы. Странная пассивность охватила молодого человека.